А меня как-то вообще из колеи выбило. Было какое-то перенапряжение с дипломом, с девушками. А потом, наверное, слишком важность всего превысила. Вот меня и выровняло на энергетическом уровне. Ничего особенного не случилось, просто все стало безразлично и неинтересно. Важность вообще отсутствует. И это все-таки не очень хорошо. Лучше чего-то хотеть. Меня за несколько последних дней довольно чувствительно долбает, причем по разным каналам. Спасибо трансерфингу. Раньше бы по потолку бегал. Но причину никак не вычислить. Отсутствие желания является следствием низкого уровня энергетики. Ну, так написано, по крайней мере. Но тут, кажись, не то. Энергии и сил хватает, но заниматься ничем не хочется. Так может быть, тебе хочется ничем не заниматься? Это же кайф. Делюсь опытом. Что я в таком случае делаю? Первое. Расслабляюсь. То есть отпускаю ситуацию со словами «И это пройдет, не такое прошло, и ничего, выжила». Второе. Отстраняюсь и наблюдаю за ситуацией. Смотрю, как она сама выруливается. Не мешаю ей. Пусть развивается так, как она, то есть эта ситуация, хочет, а не так, как я хочу. Третье. Как правило, она выруливается с очень хорошим для меня результатом, намного лучшим, чем я запланировала в начале. Используя этот метод много лет. Под словом «ситуация» кроется все. И ситуация на работе, и в личной жизни, и настроение, и отношения с людьми. Четвертое. У меня очень сильная внутренняя установка, что все, что со мной происходит, это все для моего же добра. Не для тела, так для души. А я не всегда знаю, что для меня является добром. Поэтому доверяю жизни, своему миру. Ему-то лучше знать. Главное при промахах не впадать в уныние. Попереживать можно малость, для приличия, но не более. Жить в трепетном ожидании, извините, чудо. Но ведь оно происходит.